Как будто порыв ночного ветра пробежал по верхушкам деревьев. Так верно подумали все. И едва этот звук пронесся по темному небу, как вдруг что-то черное, не касаясь земли, не паря по воздуху, как падающий мяч, одной прямой чертой сорвалось с крыши дворца прямо в пылающую карету. И за обгоревшей дымящейся решеткой прижалась к откинутым плечам девушки и испустила резкой, как треск разрываемого шелка, протяжный, невыразимо жалобный крик. «Еще раз! И еще раз!» Мы все, не помня себя, вскрикнули. На фоне пламени, поднявшегося стеной, прильнув к девушке, скорчилась привязанная было во дворце у реки Харикава обезьянка с кличкой Йосихиде. Глава 19. Но животное видно было одно лишь мгновение. Золотые искры снопом взметнулись к небу. И сразу же не только обезьянка, но и девушка скрылась в клубах черного дыма. Теперь в саду с оглушительным треском полыхала только горящая карета. Нет, может быть, вернее будет сказать, не горящая карета, а огненный столб, взмывающий прямо в звездное небо. Йосихиде как будто окаменел перед этим огненным столбом. Но странная вещь. Он, который до сих пор как будто переносил адскую пытку, стоял теперь, скрестив на груди руки, словно забыв о присутствии его светлости, с каким-то непередаваемым сиянием, я бы сказала, сиянием самозабвенного восторга на морщинистом лице. Можно было подумать, что его глаза не видели, как в мучениях умирает его дочь. Красота алого пламени и метущаяся в огне женская фигура беспредельно восхищали его сердце и поглотили его без остатка. И взор его, когда он смотрел на смертные муки единственной своей дочери, был не просто светел. В эту минуту в Йосихиде было таинственное, почти нечеловеческое величие, подобное величию разгневанного льва, каким он может присниться во сне. И даже бесчисленные ночные птицы, испуганные неожиданным пламенем и с криками носившиеся по воздуху, даже они, а может быть это только казалось, не приближались к его помятой шапке. Пожалуй, даже глаза бездушных птиц видели это странное величие, окружавшее голову Йосихиде золотым сиянием. Даже птицы. И тем более мы, все мы, вплоть до слуг, затаив дыхание и дрожа всем телом, полные непонятной радости, смотрели, не отрываясь на Йосихиде, как на новоявленного Будду. Пламя пылающей кареты, гремящие по всему Поднебесью, и очарованный им окаменевший Йосихиде. О, какое величие! Какой восторг! И только один, его светлость, наверху, на галерее, с неузнаваемо искаженным лицом, бледный, с пеной на губах, обеими руками вцепился в свои колени, покрытые лиловым шелком, и как зверь с пересохшим горлом, задыхаясь, ловил ртом воздух. Глава 20. О том, что в эту ночь его светлость во дворце Юкиге сжег карету, как-то само собой стало известно повсюду. И пошли всякие слухи. Прежде всего, почему его светлость сжег дочь Йосихиде. Больше всего толковали, что это месть за отвергнутую любовь. Однако помышления его светлости клонились совсем к другому. Он хотел проучить злобного художника, который ради своей картины готов был сжечь карету и убить человека. В самом деле, я это слышала из собственных уст его светлости. А Йосихиде, у которого прямо на глазах сгорела родная дочь, все же не оставил своего твердого, как камень, желания написать картину. Напротив, это желание как-то даже окрепло в нем. Многие поносили его, называли злодеем с лицом человека и сердцем зверя, позабывшим ради картины отцовскую любовь. Отец-настоятель из Йокогава тоже держался таких мыслей, бывало изволил говорить, «Сколь бы превосходен ни был он в искусстве и в умении своем, но если не понимает он законов пяти извечных отношений, быть ему в аду. Пять отношений по исконным восточным представлениям, отношения между правителем и подданным, отцом и сыном, мужем и женой, старшим и младшим и между друзьями. Через месяц ширма с картиной мук ада была наконец закончена. Йосихиде сейчас же принес ее во дворец и почтительно поверг на суд его светлости. Как раз в это время и отец-настоятель был тут же, и, кинув взгляд на картину, он, конечно, был поражен страшной огненной бурей, бушевавшей в преисподней, изображенной на ширме. Раньше он все хмуро косился на Йосихиде, но тут произнес: «Превосходно! Я и теперь еще не могу забыть, как его светлость усмехнулся, услыхав эти слова». С тех пор никто, по крайней мере во дворце, уже не говорил о Йосихиде ничего дурного. Может быть, потому что, несмотря на прежнюю ненависть, теперь всякое при взгляде на ширмы, подавленный странной мощью картины, как будто воочию видел перед собой великие муки огненного ада. Но в это время Йосихиде уже присоединился к тем, кого нет. Закончив картину на ширмах, он в следующую же ночь повесился на балке у себя в комнате. Вероятно, потеряв единственную дочь, он уже не в силах был больше жить. Тело его до сих пор лежит погребенным в земле, там, где раньше был его дом. Впрочем, простой надгробный камень, на все эти долгие годы отданный во власть дождей и ветра, так оброс мхом, что никто и не знает, чья это могила. Апрель 1918 года.